Глава 8. Хейзел. По мере того, как мы продвигаемся глубже и глубже в город, я все ближе прижимаюсь к смерти. Странные существа, которых я никогда не видела ни в книгах, ни в жизни, проходят мимо нас, занимаясь своими делами. Я даже и не представляла, что такие создания могут вообще существовать на самом деле. Мои глаза расширяются, пока я смотрю на этих грозных существ со здоровой долей благоговейного страха. На первый взгляд, большинство из этих существ кажутся вполне обычными людьми. Однако, как только они начинают возвышаться над тобой, ты сразу замечаешь их необычные черты. У одних видны рога, у других — хвосты, а у третьих — даже крылья. Эти особенности делают их непохожими на обычных людей и добавляют им мистический, почти сказочный облик. Некоторые из этих существ имеют лишь небольшие отличия от людей. Например, у одного могут быть чуть более заостренные уши, у другого — глаза необычного цвета, которые светятся в темноте. Эти небольшие изменения придают им загадочность, но не делают их полностью чуждыми. Однако есть и такие, чьи формы и облики кардинально отличаются от человеческих. У них могут быть огромные крылья, покрытые перьями или чешуей, которые позволяют им парить в небе. Их рога могут быть длинными и изогнутыми, как у древних мифических существ. Хвосты могут быть покрыты чешуей или пушистыми, как у некоторых животных. Иногда их тела могут быть покрыты необычными узорами или светящимися знаками, которые придают им еще более загадочный вид. С каждым шагом я прихожу лишь в еще больший восторг. Пока что нам везет, и меня никто не заметил. Меньше всего хотелось бы, чтобы меня вдруг обнаружили и подняли шум среди всех этих существ. Только в этот момент я замечаю, что жители города, проносясь мимо, не обращают на нас абсолютно никакого внимания. Приглядевшись, я понимаю, что смерть — самое страшное из всех этих существ. Даже здесь он выделяется, возвышаясь над всеми остальными. Его черные тени клубятся вокруг нас, пока мы продолжаем идти. На моем лице сразу же появляется улыбка. Подумать только, я единственная, кто может идти рядом со смертью и не бояться его. Даже если наша история закончится прямо здесь, в этом городе, я никогда не забуду то, какие чувства он заставил меня испытать. Мое сердце бьется для него и только для него. И все же, с каждым шагом вперед меня начинает охватывать тревога, словно сам город говорит, что мне здесь не место. Как будто он наблюдает за мной, поджидая любую возможность, чтобы мгновенно разорвать меня на части. В конце концов, я всего лишь обычная смертная среди богов. Смерть, словно почувствовав мою тревогу, крепче вцепился в меня, лишь усиливая мой и без того растущий страх. Сглотнув комок в горле, я бросаю на него взгляд, но его глаза по-прежнему устремлены вперед. Его молчание меня тяготит. Я ожидаю, что он скажет что-нибудь обнадеживающее и подбодрит меня, но он продолжает молчать. Тропа, по которой мы идем, постепенно поднимается вверх, становясь все круче и круче, а я вдруг начинаю чувствовать на себе все больше взглядов. В то же время сады вокруг становятся все пышнее, а дворцы еще роскошнее. Интересно, неужели даже в городе богов существует социальное расслоение, и они живут только среди себе подобных? Как у нас, обычных смертных, где каждый принадлежит к определенному классу. Оглядевшись по сторонам, я понимаю, что в этой части города бродят гораздо меньше существ, но те, которые попадаются мне на глаза, выглядят еще более устрашающе, чем те, кого я видел ранее. Эти существа и преподносят себя совершенно по-другому, в отличие от предыдущих. Меня вдруг осеняет, что хотя это и город богов, возможно, не все существа, живущие здесь, являются настоящими божествами. Неужели мы только сейчас вошли во владение богов? Смерть ни на секунду не останавливается, его шаг только ускоряется, и чем быстрее он идет, тем больше внимания мы привлекаем. Постепенно тропа под нашими ногами превращается в широкую лестницу. Пройдя через большую арку, мы идем по ней вверх и через мгновение видим его. В конце длинной лестницы возвышается грозный дворец, сверкающий сапфировым блеском. Пока мы поднимаемся, я вытягиваю шею, чтобы получше рассмотреть высоченные шпили башен, уходящие далеко в Поднебесье. В отличие от остальных зданий города, этот дворец не обрамлен прекрасными садами. Вместо этого его внутренний двор, ведущий к главным дверям, окружают лишь ядовитые шипы и увядшие цветы. А вокруг стоит гробовая тишина. Но когда мы подходим к распахнутым дверям главного входа, тишина нарушается, и ветерок доносит до моих ушей странный шепот, который я не могу разобрать из-за колотящегося сердца. В этом месте явно что-то не так. И я с содроганием ожидаю, что же встретит нас внутри. Смерть ведет меня вперед, но прежде чем мы успеваем войти в двери, на нашем пути внезапно предстают два огромных каменных стражника. Они возвышаются над нами, за их спинами поблескивают обсидиановые мечи, а руки они скрещивают на груди. Несмотря на то, что они выглядят очень грозно, я все равно издаю вздох облегчения, ведь нам преградили путь во дворец. «Назовите цель вашего визита», — говорит один из каменных стражников. Его голос звучит гулко и массивно. «И имя», — добавляет другой таким же голосом. Смерть на мгновение замолкает, бросив на меня короткий взгляд. Мое беспокойство только усиливается, когда я замечаю пристальный взгляд стражников. В этот момент хочется лишь одного — развернуться и уйти подальше отсюда, притворившись, что нас здесь никогда и не было. Но прежде чем я успеваю высказать эту мысль, смерть выпрямляется во весь рост, расправляя плечи, а его черные тени начинают метаться вокруг нас. «Я — смерть», — молвит он низким голосом, от которого у меня тут же побежал холодок по спине. Стражники мгновенно напрягаются и обмениваются между собой нервными взглядами. Смерть крепче прижимает меня к себе, понимая реакцию на его имя, такую же, как и у стражников. «А какова цель визита?» «Я пришел к Аиду, богу подземного царства. Мне нужно обсудить с ним одно личное дело». Я боюсь дышать, и внутри все сжимается от одной мысли о том, что мне придется предстать перед Аидом. Стоило догадаться, что смерть захочет напрямую обратиться за помощью к владыке подземного царства, но маловероятно, что Аид из тех, кто направо и налево помогает всем безвозмездно. Хотя я стараюсь молчать, чтобы не провоцировать, но еле уловимый вздох все же выдает меня. «Ты привел с собой смертную?» — спрашивает один из стражников, и его каменный взгляд падает на меня. Смерть снова крепко прижимает меня к себе, делая шаг вперед и слегка подталкивая меня перед собой. «Да», — отвечает смерть, вскидывая подбородок и с вызовом глядя на них. «Мое дело с Аидом касается ее в том числе, так что вам лучше сию же секунду доложить о моем появлении вашему хозяину. И я предлагаю вам не вмешивать в эту девушку, если, конечно, вам дорога ваша жизнь». Двое стражников обмениваются взглядами, а затем один из них наклоняется и шепчет что-то на ухо другому. Второй стражник кивает в ответ на слова первого, а затем, не сказав нам ни слова, резко разворачивается и скрывается во дворце. Первый стражник возвращает свой холодный взор к нам, и между нами воцаряется оглушающая тишина. Страж пристально всматривается в меня, а я изо всех сил держусь, чтобы не начать дрожать, как осиновый лист. Но потом я замечаю, что стражник слегка сместился, чтобы увеличить расстояние между собой и смертью. Конечно, если он не может смотреть смерти в глаза, то мелкая пешка вроде меня — это идеальная мишень. К счастью, возвращение второго охранника пришлось ждать совсем недолго. «Вам была дарована аудиенция», — объявляет он. «Аид ожидает вас в тронном зале». «Конечно же, он ждет. Еще бы!» — с глубоким вздохом отвечает смерть. Кивнув стражнику, смерть берет меня за руку и проталкивает мимо двух каменных воинов, которые быстро расходятся в стороны. Смерть уверенно ведет меня по огромным залам. Он явно бывал здесь уже не раз, если так хорошо знает местность. Повернув за угол, мы оказываемся в темном, похожем на пещеру, зале. Он наполнен разными диковинными существами, одетыми в странные, замысловатые одежды. «Встань за мной, крошечное создание», — шепчет смерть, и я быстро выполняю его просьбу, прячась под драпировкой его мантии. Наступает гробовая тишина. Тяжелый стук сапог смерти эхом начинает разноситься по комнате, заглушая мой собственный мягкий шаг, и мы устремляемся вглубь толпы. Один за другим существа, собравшиеся в зале, поворачиваются в нашу сторону и отступают, глядя на нас полными ужаса глазами. «Смерть», — молвит низкий голос, отвлекая мое внимание от толпы, которая окончательно расступается и открывает нашему взору огромного мужчину, восседающего на троне из сапфира удивительной огранки. «Ты так красив в этой полумаске, что я чуть было не принял тебя за одну из своего гарема». Мужчина одаривает смерть холодной улыбкой, а его голубые глаза смотрят искоса из-под темных бровей. Этот мужчина и есть Аид, хотя выглядит он не совсем так, как я его себе представляла. Его внешность абсолютно противоречит всем его описаниям в разных историях и преданиях. В реальности Аид очень красив. Его лицо черствое, непреклонное, но до ужаса притягательное. Черты острые и резкие, но все же не такие поразительные, как мраморное совершенство смерти. Несмотря на прохладу дворца, Аид, кажется, вспотел. Его рубашка плотно облегает грудь и плечи, ярко демонстрируя силу, скрывающуюся под ней. «Аид?» — пренебрежительно приветствует его смерть. «Представь мое удивление», — продолжает Аид, наклоняясь вперед на своем троне так, что глубокий вырез его рубашки распахивается, обнажая закаленные мышцы груди. «Когда я услышал, что смерть преодолела такой далекий путь от своего дома и сейчас стоит у моего порога, прося аудиенции со мной». Смерть сжимает челюсти, но сохраняет молчание, ожидая, пока Аид закончит. «Итак, что же привело тебя в мою скромную обитель?» Прочистив горло, смерть делает шаг вперед, и я тут же замечаю, как даже Аид слегка отшатывается при этом. Кажется, весь зал затаил дыхание в ожидании ответа смерти. Я наблюдаю за тем, как все собравшиеся медленно наклоняются вперед в предвкушении дальнейших событий. «Я пришел попросить об услуге». Аид откидывается назад, явно удивленный этой фразой. «Об услуге?» — произносит он через мгновение, вскинув бровь. «Похоже, судьба снова улыбается мне, ведь сам смерть желает попросить меня об услуге. Должно быть, это будет действительно ужасная просьба с твоей стороны». По комнате прокатывается нервный смех, хотя я не понимаю, что такого смешного он сказал. Смерть не двигается, но я чувствую, как в нем нарастает гнев. Его тени начинают суетливо кружиться вокруг моих лодыжек. Я слегка смещаюсь в сторону и непроизвольно взвизгиваю, когда ледяные хвосты теней забираются мне под юбку. Аид в мгновение ока вскакивает на ноги, и его фигура становится еще более устрашающей, а темные волосы вспыхивают синим пламенем, языки которого щекочут его шею и плечи. «Что это значит?» — разъяренно выкрикивает Аид. «Что ты тайком протащил в мой дворец? Отвечай сейчас же!» «Смертную», — говорит смерть после долгой паузы. «Что? Покажи мне ее». Смерть нерешительно отходит в сторону и скидывает с меня подолы своей мантии. Аид переводит на меня взгляд и начинает изучать и буквально обшаривать взглядом каждый сантиметр моего тела. Я слишком хорошо знаю этот типичный похабный мужской взгляд, который в прошлой жизни слишком часто ловила на себе. Я изо всех сил держусь, чтобы не обхватить себя руками в попытке спрятаться от его глаз, как вдруг его лицо искажается, а губы растягиваются в злобной ухмылке. «Молви, смерть, а какой же услуги ты хочешь меня попросить?» — спрашивает Аид. Его яркое синее пламя утихает, оставляя за собой лишь тонкую полосу тлеющего огонька. От тона его голоса у меня внутри все сжимается. Точно такой же тон всегда использовали Амадей и Мирельда, когда пытались меня подманить. Мне не нужно слышать остальную часть разговора, чтобы понять, к чему все идет. Аид уже принял решение насчет меня, и ни смерть, ни я не сможем его изменить. «Освободи душу Хейзел Годвин и отпусти ее со мной, чтобы я смог выполнить обещание». После слов смерти в зале воцаряется тишина. Затем Аид раздражается раскатистым смехом, который, кажется, отражается от каждой стены и каждого угла этой комнаты. Остальные придворные, в конце концов, тоже присоединяются к его смеху. Однако смерть стоит, не шелохнувшись, и с непоколебимым стоицизмом ждет ответа от Аида. «Обещание, связанное с душой девушки? Боже, боже, тебе должно быть было очень одиноко!» С усмешкой произносит Аид, жестом указывая на зал. «Нет, я не могу этого допустить. Она всего лишь смертная. Что подумают другие, если я удовлетворю такую нелепую просьбу? Что они тоже смогут обмануть саму смерть? Стоит всего лишь соблазнить ее? Скажи мне, насколько хороша она была в паст... «Мы не спали», — огрызаюсь я. Ярость пылает в моих венах, словно адский огонь. Не успев подумать, я делаю шаг вперед, сжимая кулаки и поднимаясь во весь рост. Аид наклоняет голову в сторону. Похоже, он ничуть не удивлен моим гневом. Напротив, выражение его лица довольно радостное. Тем не менее, это меня не останавливает. Нахмурившись, я смотрю на него, хотя сердце колотится так, словно сейчас выпрыгнет из груди. «Я всю жизнь старалась поступать правильно по отношению к другим», — продолжаю я. «Но я не позволю, чтобы мое имя осквернили подобным образом, особенно кто-то вроде тебя». Аид на секунду отступает назад, а затем одним движением сокращает расстояние между нами. Он тянется к моему подбородку, но отступает, не успев коснуться меня, так как смерть быстро становится рядом со мной. Мне становится тошно, когда их энергии смешиваются, обрушиваясь на меня потоком льда и ненависти. Мое тело дрожит, но я заставляю себя крепко стоять на ногах, даже когда Аид возвышается надо мной. Я не позволю ему запугать меня, тем более, когда на моей стороне смерть. «Потрясающе!» — говорит Аид с язвительной улыбкой. «Скажи мне тогда, смертная, как же именно ты заслужила благосклонность смерти, ежели не отдалась ему, и потом я решу, достойна ли твоя душа спасения?» Сглотнув комок в горле, я нервно поднимаю взгляд на смерть. Он кивает, сохраняя каменное лицо, а я делаю вдох и собираю все силы в кулак. Мне требуется немного времени, чтобы подобрать нужные слова, и я начинаю свой рассказ. Внутри меня все сжимается от воспоминаний о жизни, которую я оставила позади, от воспоминаний об отце и о том, от чего я отказалась ради его спасения. Я стараюсь донести свою историю, но при этом максимально опускаю все детали, стараясь не упоминать о своих чувствах к смерти и о том, что он испытывает ко мне. Аид слушает, склонив голову на бок. Его выражение лица невозможно разобрать. Когда я снова замолкаю, воцаряется тишина. В это время он обдумывает то, что я ему только что сказала. «Хм», — кивает он и, повернувшись, возвращается к своему трону. У меня вырывается вздох облегчения, когда я наблюдаю, как он устраивается на нем. Его глаза окидывают нас со смертью, а затем скользят по остальным придворным. В это время мы все пребываем в ожидании его окончательного решения. Внутри меня надежда переплетается с чувством всепоглощающего страха, что он все же не поможет нам. Как же ненавистно от того факта, что так много зависит сейчас от него или от любого из этих высокомерных богов, которых смерть, похоже, сильно презирает. И все же мне остается только ждать и молиться, чтобы они нашли в своих сердцах причину проявить милосердие. Спустя, казалось бы, целую вечность, взгляд Аида возвращается к смерти. «Должно быть, чувство вины сильно тяготит тебя, смерть, раз ты пал так низко ради простой смертной душонки. Однако, как бы мило это все ни звучало, я не вижу веских причин освобождать ее. В конце концов, ей все равно придется вернуться», — говорит он с усмешкой. «Вы заключили сделку. Она была выполнена, так что теперь она принадлежит мне. Девушка останется здесь, так что я предлагаю тебе насладиться последними мгновениями и провести это время с ней. Как только я узнаю, где находится эта чёртова собака, время смертное здесь завершится, по крайней мере, с тобой». Разочарование пронзает меня, словно кинжал. «Идём». Нетерпеливо фыркает смерть и, не теряя времени, тянется ко мне. «Приятно вам провести время в городе», — с мрачной усмешкой произносит Аид, когда меня почти волоком вытягивают из тронного зала.